do shit until they murder me. Дорогие друзья, всем привет! Хочу анонсировать небольшое мероприятие, назовем его так, которое у нас будет проходить в понедельник, 10 декабря, в рамках нашей помощи заемщика. Мы с юристами проведем бесплатную юридическую консультацию всех моих подписчиков. Как это будет выглядеть? Вы направляете по адресу электронной почты, который указан в описании к данному ролику, свой вопрос вкратце, указываете контактный номер телефона, имя и регион. В понедельник вам позвонит юрист и проконсультирует вас по вашему вопросу. Данная консультация, повторюсь, бесплатна. А если у вас вопрос по каким-то документам, то, пожалуйста, заранее их присылайте, чтобы юрист ознакомился и уже предметно вел разговор. Я очень надеюсь, что в рамках этой так называемой акции мы сможем охватить как можно больше народу и помочь всем нуждающимся. А сейчас... Я обычно так не делаю, но это очень веселый экземпляр, который меня безумно развеселил. Я не могу ждать, мне очень хочется с вами поделиться. Как правило, вы знаете, что у меня ролики все выходят в порядке очереди, но этот разговор, который состоялся буквально несколько минут назад, я выложу прямо сейчас, и это шедевр. Приятного вам прослушивания, всем хорошего дня, пока-пока! Антон Геннадьевич беспокоит, Егорское коллекторское агентство. Разговоры записываются. Как слышишь, у меня Бобровский Антон Геннадьевич. Егорское, Егорское коллекторское агентство. Ага, слушаю вас. Угу. По долгу вашему звоню, Светлана Яковлевна. По которому? Вы брали микрофинансы, СМС-финанс, ВИОС. Так СМС-финанс или ВИВОС? Ну, ВИВОС, знаете, что это такое? ВИВОС? Знаете, что такое СМС-финанс? Знаю, что это две разные компании. Какой? ВИВОС выбрали. Так. И у них, вы понимаете, есть название, вывески. Вот. Есть сайт. ВИВОС — это две разные компании. Вот смотрите, Светлана Яковлевна. Да, заблудился я. 15-12-17 год, 26 тысяч рублей. Да, не юрничайте. 26 тысяч рублей. Я вам последний раз задаю вопрос. Добровольно погашать будете? Вы его еще не задавали ни разу. Я вам 7.11.2018 году задавал вопрос. 7.11.2018 год. Последний раз больше не будете, да, задавать? Обещаю. Да я буду звонить вам периодически, пока занимается юродел. Так вот. Вопрос будете еще задавать или не будете? Да, я вам задаю вопрос. Не юридически сказала я вам, Светлана Яковлевна. Оплату добровольно погашать будете? Это не ваше дело. Я по закону вам сколько, по закону сколько мне положено, столько я вам буду набирать. Понятно? В своих порывах каких-то. Вы определитесь в своих порывах. Да погашать добровольно долг будете? Какой долг? Вы же еще не... Я так не поняла, о какой компании вы говорите. Кредитный долг свой будете погашать? У вас в голове люди, кони. Номер договора 396-092-006. Ни о чем не говорит компания какая-то. Ни о чем не говорит. Ручку запишите, ручку своей. Ручку возьмите, запишите. Хоть ножичкой вы определитесь. Да, запишите. Я вам говорю, запишите. Да вы скажите мне, я запомню. Все нормально. Запишите. Юридический адрес у них, Экофинанс. Запишите. А, это еще и Экофинанс. А такая Экофинанс, это вообще конечно. Вы что-то потерялись. Вот. Экофинанс, Экофинанс. Кто кредитор? Экофинанс это кредитор. Светлана Яковлевна. ВИВУС это отдельная компания. СМС-финанс это отдельная компания. Светлана Яковлевна, а вы в прошлый раз что мне говорили? Что вы кредит не брали, вот видите? Так я видите? Пока еще не подтверждала, что я брала. Я вас просто поймала. Да, седьмого один. Да, я вас поймал на том. Вот так вот. А я была такой неуловимой. Хотите запись разговора вам поставлю? А теперь все. А теперь слышите? слушайте меня, запись разговора вам поставлю. Так вы говорили, что вы не брали в такой организации, вы такую организацию не знаете. Вот так вот. У нас запись за разговора всегда идет. Светлана Яковлевна, постоянно запомните. Вот так вот. Так что вот вы поймались-то. Вот так вот. Да какой-то. Я вам, вот видите, вы не сказали сами. Вот это называется истерический смех. Да, у меня истерика. Я пью валерьянку, он на меня. Да, вот у нас вы и попались. Потому что вы везде в каждой организации взяли кредиты и не помните. Да, вот так. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Конечно. Вы же сказали. Что я сказала? Вы же сказали, Экофинанс, Кредит Плюс. Ну, и вы же сказали. Где вы кредит, кстати, не брали, вы говорите, да? Я вам еще раз повторяю, что... Вы меня водили... Подождите, не надо перебивать. Параллельно говорите. Вы меня ввели в заблуждение. Какое заблуждение? Я ничего не... Юридическое название Экофинанс. Ну и что? Да. Ну, и знаете, теперь? Называются они Кредит Плюс. Ну и что? Вот так и что вот. Теперь? Если я обладаю этой информацией, то что это подтверждает? Да. Вы обладаете, потому что вы постоянно в этой организации попрошайничать и ходите. Понимаете? А? 52 года. 52 года. Вас... Да. Так в итоге, так кто кредитор-то, мальчик? Ты определись. Светлана Яковлевна, вы еще не... Вы лучше себе... Вы лучше прочистите, если вы не слышите. Истерически, да. А потому что вы лгали мне, Светлана Яковлевна. Вы лгали. 7.11 запись разговора. Что вы не брали. То есть в итоге... Да. Кость вам кинули. Которого подобрали, попрошайничали денежки, а? Микрофинанса. У вас дети-то имеются? Малышка. Смотрите, научилась чему-нибудь, кроме смотрите, я вам еще раз говорю, вы оплачивать будете добровольно? Оплачивать будете договор, Светлана Яковлевна? Какой договор? Договор кредитный! Маромойка! Вы не слышите меня, что ли? Кто? Вы не ругайте, почему вы меня оскорбляете? Не, это не оскорбление, Вы в зеркало посмотрите. Ой, попейте водички, посмотрите в зеркало. Ты новенькая. Смотрите, я отправляю ваш договор далее. Ваши записи, обманы, да, ваши обманы. Вот, Светлана Яковлевна, что вы сказали? Да, посмотрим, как это сделать. Скрипты у нас... Это вы уже битый на скалач, как говорится. Куда ты отправишься? Куда ты? Недорассказала, давай. Охренительная история. То есть отказываетесь вы от оплаты, да? Да, отказываюсь. Куда отправишь-то? Все. Хорошо, по адресу регистрации кто проживает? По адресу регистрации. Я вопрос задаю. Я говорю, пора строить, тебе уже вопрос был задан. Я вопрос задаю, на кто проживает? Рапортую, говорю, куда ты отправишь-то запись? Деду Морозу вместе с письмом своим, где вообще... чтобы он тебе шоколадку прислал. Я за вопросом задаю, Светлана Яковлевна. Ну понятно, значит вы проживаете. Ага. Все, всего доброго. В понедельник вам наберу. Че звонила-то, я не поняла. Че ты хотела? В понедельник вам наберу. Девочка, вам, ты что смотрите, хотела? Подумайте хорошенько головой своей. Думаю. Или вы добровольно... Да, посмейтесь. Давай, уже беги об стену долбанить головой. Посмейтесь. Сколько же у вас долгов? Я понимаю вас. Боже, а ты так возбуждаешься, когда видишь много долгов. Вот ты извращенка малолетняя. Я уж прям попрошайничать вы любите очень. У тебя прям аж, я не знаю, Егорка пристал, как ты услышал. До понедельника. До понедельника подготовьтесь и не вводите больше заблуждений. Я подготовлюсь тебе, малышка, тебя подготовлюсь. Ты тоже подготовься, прорабатывай свою глубокую мозгу, чтобы в следующий раз. Давайте, Светлана Яковлевна. Вопрос дает каждый вечер, а не я. Вот так вот, вот так вот. Я не по этим делам. Ну, кто вам дает, не дает это. У меня истерический смех, да? 52 ты года не, вы несете не чушь. У вас детки хоть есть? Не, нет? Малышка не какой доработала. Я не верю. Не верю к единому слову. Хреновая актриса из тебя. Да. Давайте. И смотреть можешь куда угодно. Это до понедельника, до понедельника. Отливайся до уже. Понедельника. Давайте, до понедельника. До свидания.